Хествикена 1925-1927 годы, так и у Лагерлёв история фон, на котором развертываются события романов. Лагерлёв, бегло касаясь проблем, имеющих значение для всей страны, деятельность Карла XII, вопросы войны и мира, пиетизм, описывает лишь отдельные провинции – Вермланд и Даликарлию. Там люди живут во власти семейных событий и преданий. Размеренный и неторопливый ритм жизни в деревне Мецтубен нарушают лишь помолвки, свадьбы и поминки, описываемые со всеми этнографическими подробностями. Вместе с тем трилогия – нечто совсем иное, нежели сага о Есте Берлинге и удивительное путешествие Нильса Хольгерсона. Сказался жизненный опыт Лагерлёв, Вторая мировая война, движение за равноправие женщин, развитие капитализма в стране. Лагерлёв воссоздает эпоху Карла XII с ее понятиями о рыцарской чести. Но она правдиво рисует упадок и нищету народа, которые явились результатом его разорительных войн. Писательница на стороне миролюбивого ротмистра Ярона, который не похож на своего воинственного отца-генерала и мечтает о мирном процветании Швеции. Ведь Левеншольды не потомственная военная знать, а бывшие крестьяне, возвысившиеся благодаря доблести предка. Реалистические описания народной жизни Вермланда и Далькарлии в трилогии заставляют вспомнить произведение норвежского писателя Бьёрнстьерне Бьёрнсона, который, как и Хенрик Ибсен, был одним из вдохновителей Лагерлёв. Тут бесправие крестьян и их странствия, нелегкий хлеб корабейников и конкуренция между ними. Тут и сцена Божьего суда, и продажа осиротевших детей бедняков с аукциона, и нищенство в Вермланде, и ярмарка с обычаями барышников и цыган. Писательница воспроизводит быт того времени, обстановку крестьянских домов с непременными часами из муры, обстановку, напоминающую полотна Торна. Лагерлёв изображает уездное дворянство XIX века, которое занято лишь светским времяпрепровождением, сочинением стихов, танцами, музыкой и декламацией. Если эта сторона жизни описана Лагерлёв чуть иронически, то в рассказе о пасторском сословии в Швеции звучат подчас горькие нотки. С грустью повествует писательница о пасторе Форсиусе, который принес в жертву религии призвание ученого. Религиозные увлечения эпохи, свидетелем которых с детства была Лагерлёв, которые исковеркали судьбы многих людей, таких как Карл Артур, мастерски обрисованы в ее книгах. Писательница талантливо показала, как рыцари духа постепенно уступали место рыцарям золота, как оскудевали и вырождались старинные дворянские роды. Причем это вырождение проявляется главным образом в духовном смысле. Томится в бездействии барон Адриан. Его брат Ярон ведет жизнь бродяги. Доходит до преступления Карл Артур. В трактовке главных героев отчетливее всего проявилась эволюция творчества Лагерлёв. 9 февраля 1925 года она писала, что в романе «Шарлотта Левеншольд» множество точек соприкосновения с книгами, которые она создала раньше. Не только сюжетные, идейные моменты и художественные приемы, но и образы отдельных героев связывают трилогию с книгами «Сага о Есте Берлинге» и «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона». Вместе с тем, они глубоко отличаются от них. Герои романов Шарлотта Левеншельд и Анна Сверд, пастор Карл Артур Экенстед,